Уже садясь в машину, я подумал. Нужно было спросить про ключ, но возвращаться показалось неприличным. И Ксения уже стояла за забором и подняла руку в прощальном жесте, когда я разворачивал газик. Закапал мелкий дождик. Капля, вторая, потом заморосил, повиснув в воздухе сплошной пеленой. Живя в Питере, я любил такой дождь. Но хорош он был лишь тогда, когда в любой момент можешь зайти в кофейню, отогреться, или когда идешь домой, к нагретым батареям и удобному дивану. А вот когда едешь в газике без крыши по лесной дороге, восторг от дождя ниже среднего. Крышу поднимать было лень. Все равно насквозь промочит. Так какая разница, пока я натягиваю брезент или пока кручу баранку? Я, стиснув зубы, вел козелок вперед, стараясь объезжать совсем уж крупные размывы. Мысли разбегались. Что у меня в плюсе? Как минимум, неуязвимость для пуль. Условная, конечно. Лезть под пули все равно нельзя. Я даже не знаю, работает ли это свойство сейчас, когда я в своем нормальном виде. Что еще? Подавление ауры. Ну, я не знаю, как этим пользоваться. Блин, так вот оно что. Вот почему тогда на поезде колдун-технарь не сразу заметил атакующего волка. Он по привычке высматривал ауры, а древний свою не показал. Он сразу рванул на перерез поезду. Поэтому парень и выглядел таким ошарашенным. У него теория полностью разошлась с практикой. Да и опыта маловато. Тот же Соколов, скорее всего, заметил бы движение или еще что-то. Хотя по пути в Беленец были же разговоры, что кто-то есть к северу от линии. Скорее всего, это и был тот самый оборотень. И Соколов его не заметил. Парадокс? Или я просто плохо понимаю физику этого всего действа? Я ж не колдун. Ёлки-палки. Так вот, почему тогда на болоте, в разрушенном доме отдыха, я услышал шаги колдунов. Да и от напавших зверей отмахался. Усилившийся слух и зрение в полумраке — вот еще два плюса, которые использовать можно и нужно, благо они действуют сами собой. Конечно, можно было бы попасться на медосмотре, но плановых медосмотров тут нет, только по желанию. А вот по своей воле мне к врачам теперь точно нельзя. Что там еще с плюсами? Скорее всего, при трансформации я стану намного сильнее. Вон с допелем на раз справился, причем с вооруженным. Проблема одна. Тогда это получилось само собой, я ж понятия не имею, как превращаться в древнего. Инструкция, как говорится, не прилагается. Все на инстинктах, наверное, которых у меня нет. Так, с плюсами все, переходим к минусам. С одним уже ясно. Сила это есть, но пользоваться ей я не умею. Второй, самый огромный минус. Теперь придется шарахаться от каждого куста, как минимум. Пока не пойму, как себя будет вести мой обновленный организм. Ну и третье. То, о чем я уже думал. Скорее всего, колледж будет шантажировать меня. Нельзя их недооценивать. С досадой я долбанул по рулю и тут же понял, что зря это сделал. Стоило выпустить баранку, как газик поволокло вправо по раскисшей колее. Заднее правое колесо угрожающе приблизилось к обочине, склоном уходящей вниз. Кажется, Пашка Плотников тогда назвал это место двугорьем. Я крутанул руль, но машину, несмотря на низкую скорость, уже вело боком. Еще секунда, и правое заднее колесо соскользнуло, прочертив колею по сырой и жухлой траве, и машина встала наискосок, накренившись на правый борт. Твою мать! И это при полном приводе. Я выключил передачу, выжал сцепление и воткнул первую, попытался медленно, очень медленно тронуться. Чёрта с два. Из-под передних колес выбросило фонтаны жидкой грязи, причем мне показалось, что левая вообще не касается земли. Включил блокировку, попробовал еще раз. Та же фигня. Со второй скорости тронуться тоже не получилось. М-да. Будь на моем месте тот же Пашка, он бы, скорее всего, выехал без проблем. А у меня вот с такими классическими внедорожниками опыта маловато. По крайней мере, на таких дорогах. Максимум на Ниве ездил в свое время, да и то особо грязь не месил. Пашка же, скорее всего, включил бы блокировку еще в деревне. Ну да, как говорится в народе, чем круче джип, тем дальше топать за трактором. Выматерившись, я вылез из машины и обошел ее кругом, хлюпая берцами по грязи. Ну да, правое переднее колесо закопалось чуть ли не по ступицу. Заднее, левое аналогично. А вот два остальных и правда, по сути, висят в воздухе. Похоже, что я, несмотря на нехилый дорожный просвет, еще и посадил газик на брюхо. Ну, молодец, Волков. Это шуметь надо. Опять захотелось завыть, и я одернул себя. Вот к чему, а к подобным рефлексам теперь стоит относиться со всей серьезностью. Ну что дальше? Зверей тут, скорее всего, нет. Хоть это хорошо. До Кикина пешком километра полтора. Можно идти за помощью. Ребята из боевой группы, скорее всего, там. Ну а нет, может, деревенские чем помогут. Пытаться выталкивать можно было бы, будь мы хотя бы вдвоем, чтобы одного за руль посадить. Вздохнув с досадой, я присел на подножку, выбрав более-менее чистое место, уставился на мокнувший под дождем лес. Ну как же так, а? Посидел, встал, обошел машину, уперся плечом. Кузов разве что качнулся чуток. Поднажал посильнее. Нет, бесполезно, слишком плотно сел. А если... Предположение было неожиданным, но логичным. Пока я один и в глухом лесу, может попробовать. «Не буди во мне зверя, он и так не высыпается». Почему-то пришла в голову старая фраза из почти полузабытого уже интернета. «Надо именно разбудить зверя. Но как?» Промучившись минут 40 и вымокнув уже реально до нитки, я понял, что не имею ни малейшего понятия, как это сделать. Ни концентрация, ни расслабленность не помогли. Дождь шуршал в ушах, и, наконец, стало подкатывать откровенное бешенство. «Ну а что делать?» В конце концов, ничего смертельного не произошло, разве что время потерял. Пока до деревни, пока туда-сюда, но Маша в безопасности, это главное. Есть теперь некоторая свобода действий. Я почувствовал, как свело спину, но не болью, а словно чем-то вроде судороги. Это что еще такое? Неужто надорвал? Час от часу не легче. Нет, это не судорога. Резко, будто рывком, обострился слух. Такое ощущение, что я слышал падение каждой капли моросящего дождя. В нос шибануло запахами. От сырой земли и острого аромата старой хвои до сладковатого запаха опавших листьев. Это что? Это может быть только одно. Стоп, Волков. Быстро, о чем ты только что думал? О Маше, о свободе действий. Свобода. Ночное ощущение нахлынуло ударом, как ураган, наполняя кровь чем-то бурлящим. Точно, точно, мать его! Тогда на стадионе меня хотели именно лишить свободы, а свобода... Свобода у волков в крови! Я стоял под дождем, полностью отдавшись ощущению. Да, это свобода. Свобода от всего, от цивилизации, от людей, от условностей. Только я, только лес, только природа. Обойдя машину и почти не обращая внимания на изменившуюся походку, я толкнул газик плечом и не удивился, когда он стронулся с места. Мозг вяло отреагировал, откуда у волка плечо. Уперся руками, толкнул, козелок рывком вынесло чуть ли не на середину дороги. А я завороженно смотрел на свои ладони, сохранившие форму почти человеческих, но раза в два крупнее и покрытые серо-серебристой шерстью. Так и с ума можно сойти, если не готов. А готов ли я? В развалку я подошел к машине. Шаг был почти в два раза крупнее обычного и, кажется, стал гораздо тише. Убедился, что она стоит ровно, не в яме, значит, можно ехать. Оглянулся на уходящий вниз склон, поросший жухлой травой и молодыми деревцами. И неожиданно для себя самого рванул по нему вниз. Прыжок, второй, третий. Кажется, я преодолел тремя прыжками склон целиком. И ни дыхание ничуть не сбилось, ни инстинкты не притупились. И при этом я бежал не на четвереньках, а на двух ногах. Такое бывает? Инструктажи по оборотням были, но подобное не упоминалось ни разу. Слух уловил журчание воды. Вон тут внизу старый, покосившийся и обомшелый сруб над родником. Чистая вода, мелкий дождь, запахи леса — это ли несчастье? Вой вырвался сам собой, я даже испугался. Еще сильнее испугался, когда услышал далекий его отзвук, словно эхо. Не эхо это, нет. Это вой других волков. Перекличка. Значит, мне теперь не страшные волки? Ну, а почему бы и нет? Мы одной крови. Дети свободы. Внезапно на душе стало спокойно и умиротворенно. И сразу навалилась жуткая слабость. Я еле устоял на ногах. Кажется, даже потерял сознание на несколько мгновений. Потому что очнулся сидящим в сырой траве. Задница была откровенно мокра. Чувства притупились, и, опершись на руку, я увидел свою обычную ладонь, измазанную грязью. Вот так, Волков. Туда и обратно. Оббив ладони от грязи, об остатки листвы ближайшего деревца, я подошел к срубу родника, наклонился, встав на почти сгнившую широкую доску. Высоко стоящая вода отразила мою обычную физиономию, обросшую щетиной. Набрав пригоршню воды, глотнул. Холодная, вкусная. Вкус природы. Умылся, смывая в траву, наверное, не только грязь или усталость, сколько необычное ощущение. И, спотыкаясь и скользя по склону, побрел наверх, к машине. Мелькнула страшная мысль, я схватился за кобуры. Нет, вот они, оба пистолета на месте. Были ли они на поясе, когда я принял иную форму? Не знаю, не помню. Вот и машина, так и стоит посреди дороги. Двигатель урчит, я ж не глушил его, только на нейтралку поставил. Карабин лежит между сиденьями. Не стоит так оружие оставлять. Особенно если это оружие, которым можно убить меня. Последний патрон-то так и заряжен, с серебряной пулей. Еще магазин с серебряными патронами на прикладе. Недоработочка. И накрыть надо, не стоит под дождем держать. Я влез на сиденье и откинулся назад, подставляя лицо дождю. Сколько сидел, не знаю. Потом выпрямился и, включив передачу, без проблем тронулся с места. Несмотря на сырость, дорога с этого края была лучше. И машина пошла увереннее. Да и я был осторожнее. Хватит нервов. Хватит. Проблемы будем решать по мере их поступления.